Малта сидела за столом у капитана Рыжика, переплетя перед собой пальцы. «Вот это я называю дельным предложением», — сказала она. «Таким, которое выгодно всем. Я не вижу веских причин кому-либо отказываться от него». И она послала капитану Рыжику очаровательную улыбку. Рядом с нею сидел сатрап. Он был молчалив и бесстрастен. Что до капитана, он выглядел ошарашенным. Остальные члены застолья также потрясенно помалкивали. Малта с большим знанием дела выбрала время. А еще она сделала почти невозможное, убедила сатрапа, что все должно быть сделано согласно ее предначертаниям. Она собственноручно одела его и привела в должный вид. Для начала и лаской, и таской, заставив его посетить капитанский обед. Она также во всех подробностях расписала, как он должен был себя вести за столом. Вежливо, но не слишком любезно. И главное, побольше молчать. И сатрап, о чудо из чудес, подчинился. Он все сделал как надо. Обед был почти завершен, когда сатрап наконец прокашлялся, привлекая внимание. И обратился к капитану: «Прошу тебя, капитан Рыжик, выслушай Малту Вистрит. Я уполномочил ее вести от моего лица переговоры». Капитан ничего подобного не ожидал и сумел только кивнуть. И тогда Малта разразилась речью, которую она до мелочей отшлифовала перед маленьким зеркальцем в своей спальне. Речь была посвящена предложению, роскошному, неотразимому предложению, которое пиратам хотел сделать сатрап. Малта начала издалека. Она объяснила, что ценность государя как заложника измерялась отнюдь непрезренным металлом. Его власть — вот что самое главное. А посему джамилийский самодержец и в мыслях не держал предлагать пиратам за себя выкуп. И слезных писем подданным не намеревался писать, умоляя их пустить шапку по кругу. Нет. Он самолично намерен был все обсудить. Она же покамест хотела лишь в общих чертах обрисовать его предложение. Он, Казго, признает Кеннета законным королем пиратских островов. А вот охотники за рабами будут, наоборот, высочайшим указом объявлены вне закона. Также будут немедленно отозваны все колсидийские сторожевики. Естественно, каждый пункт включал массу тонкостей, которые государь отшлифует при личных переговорах с королем Кеннетом. Не исключено, что высокие договаривающиеся стороны обсудят и различные торговые соглашения, равно как и амнистию беглецам из Джамилии, будет те вознамериться вернуться на родину. Малта намеренно огласила свое, вернее, сатрапское предложение, пока приближенные Рыжика еще не разошлись из-за стола. Зря ли она не упускала случай поболтать с матросами из команды? Она имела полное представление как о самых сокровенных чаяниях пиратов, так и о мучивших их страхах. Все они боялись, что однажды вернутся в Делипай или в Бычье Устье, и тут-то окажется, что возвращаться, собственно, некуда и не к кому. А еще у многих остались в столице родственники и друзья, и каждый хотел повидать близких, не говоря уже о возможности снова выступить со столичных театральных подмостков. Вот эти-то чаяния, надежды и страхи Малта и переплавила в отточенную форму сатрапского предложения. Молчание капитана было более чем красноречиво. Вот он потер подбородок, обвел глазами сидевших за столом и слегка наклонился в сторону сатрапа. «Ты прав», — сказал он. «Дальше презренного злата у меня в самом деле фантазия не пошла. Но это же...» Он смотрел на сатрапа почти подозрительно. «Ты в самом деле желаешь все это нам предложить?» Самодержец ответил со спокойным достоинством. «Глупо было бы с моей стороны заставлять Малту высказывать вещи, которые я не могу или не желаю обеспечить». «Но почему? Почему именно теперь?» Этого вопроса Малта не предусмотрела. Соответственно, и ответ у нее не был загодя приготовлен. «Улыбаться», — напомнила она себе. «Улыбаться». Они с ним договорились, что в случае чего он будет позволять отвечать ей. Тем не менее, она не слишком удивилась, когда Казго преспокойно попрал их договоренность. «Потому, — сказал он, — что я не лишен способности делать выводы из совершенных ошибок». Такое заявление само по себе было способно лишить Малту дара речи, но то, что она услышала далее, едва не заставило ее разинуть рот. «Путешествие из Джамилии по городам и весям моего государства раскрыло мне глаза и уши на многое и многое, что мои советники либо утаивали от меня, либо не ведали сами. Моя бесшабашная поездка, начавшаяся как развлечение, принесла обильные плоды. Многие мне говорили, что покидать столицу есть глупость. Так вот, это было мудрейшее решение, которое я когда-либо принимал». И сатрап улыбнулся сразу всем присутствовавшим. «Моим советникам и моей знати всегда было свойственно недооценивать мой ум. Как же они просчитались!» Вот так-то. Вот теперь они были с потрохами у него в руках. Все ждали, что он скажет еще. И сатрап, слегка подавшись вперед, начал пристукивать по столу пальцем, как бы вбивая по каждому пункту гвоздик. Малта и та слушала завороженно. И это человек, которого она думала, что знает, невероятно. «Я оказался в обществе пиратов», — говорил Казгу. «Вокруг меня мужчины и женщины, носящие позорные рабские татуировки. И вы оказались совсем не такими, какими мне вас рисовали. Я не вижу в вас ни следа глупости или невежества, дикости или жестокости, при том, что меня убеждали, будто именно эти качества приводят человека в неволю. Теперь о колсидийских сторожевиках, вошедших в джемилийские воды согласно нашему с ними договору. Да, был такой договор, но их такое количество, это превосходит всякие пределы. Я не говорю уже о награбленном ими богатстве. Это что, законная плата за безопасность? Мне не нужно быть семипядей во лбу, чтобы осознать. Я выбрал себе скверных союзников. Я доверился не тем. Чего доброго, колсидийские корабли повернут прямо на мою столицу, и она окажется беззащитна. Как же мне не подумать об иных, более благородных союзниках, покуда еще не поздно? И кого же мне призвать на подмогу, как не тех, кто уже научился успешно бить колсидийцев, чему я сам не так давно оказался свидетелем? В самом деле, злее нас у них врагов нет. Капитан Рыжик широко улыбнулся, потом слегка посерьезнел и добавил: «Конечно, окончательное решение принимать королю Кеннету, и только ему. Но я подозреваю, мы в этот раз привезем ему добычу, несоизмеримую со всем золотом, что когда-либо проходило через наши с ним руки. Сейчас мы всего в нескольких днях пути от Дилипая. Нужно немедленно отправить вперед птицу, пусть Кеннет будет готов к нашему возвращению». И капитан поднял бокал, провозглашая тост: «Так выпьем же за выкупы, оплаченные не золотом и даже не кровью, а кое-чем превыше». Все с готовностью присоединились, и тут-то Малта расслышала крик вперед смотрящего: «Парус!» Сидевшие за столом стали встревоженно переглядываться. Встреч с колсидийскими кораблями следовало избегать, поскольку пеструшка была нагружена по самое некуда. В дверь каюты постучали. «Входи», — позвал капитан, не без раздражения. Он и в обычное это время не выносил, когда его беспокоили за трапезой. А тут такой момент. Дверь отворилась, на пороге возник Юнга, щеки у него раскраснелись от возбуждения. Улыбаясь до ушей, он объявил: «Мы узнали корабли, Кэп! Это проказница, и Мариэта при ней». Кеннет со смешанным чувством наблюдал за тем, как подходила шлюпка с пеструшки. Суркор даже приехал со своего корабля ради такого дела и разоделся в полном соответствии со своими понятиями о хорошем вкусе. Намотал на себя несколько квадратных миль алого шелка и в таком виде торчал у Кеннета за правым плечом. Капитан Рыжик, тоже губа не дура до пестрых и ярких одежд, стоял с другой стороны и так упивался своими невероятными достижениями, что в упор не видел сомнений предводителя. Он, Рыжик, вручал королю Кеннету добычу, равную которой никогда не добывал и в жизни своей не добудет ни один другой капитан. Выражаясь словами, привычными для театрального деятеля, он переживал высочайший триумф, звездный час, Отныне и во веки веков о нем станут говорить как о том самом капитане, что поднес королю Кеннету джамилийского сатрапа прямо на блюдечке. Когда корабли встретились и сошлись, капитан Рыжик тотчас поспешил на борт проказницы и огласил жгучие новости. И вот настало время перейти от слов к делу. Он стоял подле Кеннета и наблюдал за вручением бесценной добычи. Что до самого Кеннета, восторг мешался в его душе с раздражением. Пленение сатрапа было событием далеко не рядовым. Оно открывало широчайшие перспективы в смысле выкупа, но как же не ко времени оно произошло? Увы, мысли Кеннета были безраздельно заняты совсем иными материями. Помимо собственной воли он все косился туда, где стояла у фальшборта и тоже смотрела на шлюпку Альтия Вистрит. А рядом с подругой стояла Йек. Йек теперь ни под каким видом не оставляла ее одну. Ветер развивал волосы женщин и яркую юбку, в которую облачилась воительница. Да, Йек была в своем роде привлекательна, рослая, красивая, смелая, но всеми помыслами Кеннета владела Альтия Вистрит, и только она одна. Иные женщины для него просто не существовали. Кеннет очень осторожно вел себя с нею. С тех самых пор, как ему волей-неволей пришлось выпустить ее из каютного заточения и разрешить свободное перемещение по кораблю. Кажется, он вполне убедил всех и каждого, что пережитый ею жуткий кошмар был всего лишь следствием макового сиропа, призванного подлечить ей ушибленную спину. Кеннет при всех извинился перед Альтией за то, что дал ей слишком сильное снадобье. Он не забыл мягко напомнить ей, что она сама жаловалась на боли в спине. Неужели она запамятовала, как принимала сироп? Она ответила яростным «нет», и Кеннет безнадежно развел руками. «Ну, помнишь, ты еще говорила, что тебе нравится, когда мужчины носят кружева?» — подсказал он ей, топорща пальцами кружево, пенившееся в вороте его камзола, и дружески улыбнулся. «Только не вздумай намекать, будто я заигрывала с тобой», — прорычала она. И Кеннет в очередной раз изобразил оскорбленную добродетель. «Кто же мог знать, до какой степени ты чувствительна к маку?» — проговорил он учтиво. Госпожа Удача была даже в мелочах на его стороне. Ему таки удалось одолеть Альтию, как он считал нужным. Не могла же она до бесконечности ходить в измаранной и засаленной одежде Уинтроу. Волей-неволей пришлось воспользоваться нарядами, которые он сам выбрал из запасенной в недрах судна добычи и прислал ей в каюту. Наряды, а также украшения, духи, всякие там яркие шарфики. Йек распорядилась этими женскими богатствами сразу, без всякого стыда и с большим толком. Альтия продержалась несколько дней. И даже теперь была одета настолько просто, насколько это было возможно, в шелковые штаны и жилетку из однотонной парчи. Кеннета прямо-таки грела мысль, что эти цвета он выбирал для нее сам, что он прикасался ко всему, что обнимало сейчас ее тело. Долго ли она сможет сопротивляться такой щедрости? Птица, посаженная в клетку, рано или поздно прилетает на руку тому, кто ее кормит. Альтия избегала его, насколько это от нее зависело. Одна беда — огромным кораблем проказницу было не назвать, и они поневоле сталкивались лицом к лицу. Сперва Альтия неизменно грозила убить его и по-боцмански виртуозно материлась при встрече. Теперь просто исходила молчаливой ненавистью, да и взгляд у нее был «не дать не взять, примеривалась пырнуть». Сам Кеннет неизменно так и лучился дружеской заботой и галантной учтивостью, а в самых-то и никак души забавлялся. Удача и тут благоволила ему. Он поставил Альтию в такое положение и обрел над ней такую власть, на которое не смел бы даже рассчитывать, приди ему вдохновение нарочно разыграть всю эту эпопею. Альтия верила, что является жертвой насильника. Все прочие обращались с ней точно с умалишенной истеричкой, оклеветавшей невинного человека. Когда она заговаривала об этом, ее слушали с жалостью, но без какого-либо сострадания. И даже Йек, чью ненависть он снискал, погубив совершенного, сомневалась в справедливости ее обвинений. То есть ни от кого ни малейшей поддержки. Следует ли бояться, что в таких-то условиях она всерьез попытается его убить? Ну, а его команде было в основном наплевать, что там он сделал с ней или не сделал. Он был, в конце концов, их капитаном. А его пираты, мягко говоря, отнюдь не являлись светочами нравственности. Да, были среди них те, кто водил с Эттой особо крепкую дружбу, но даже их больше беспокоило отсутствие Этты, нежели присутствие Эльтии. Кое-кто, вероятно, полагал, что Кеннет обошелся с Эттой до некоторой степени некрасиво. Кажется, среди этих последних был и Уинтроу. Мальчишка ни о чем прямо не говорил, но время от времени Кеннет чувствовал на себе его до странности задумчивый взгляд. На счастье, Уинтроу происходило это нечасто, поскольку большую часть времени юноша проводил в бесплодных попытках завязать худо-бедно родственные отношения с теткой. Эти попытки разбивались о полное нежелание Альтии иметь дело с племянником. Она раз за разом отталкивала его. Уинтроу стоически терпел и почти все свое свободное время проводил где-нибудь поблизости от нее. Похоже, он все-таки надеялся на примирение. Чтобы этого не произошло, Кеннет принялся нагружать парня все более, передавая ему каждодневные заботы по командованию кораблем. Благо мозгов у бывшего священника было определенно побольше, чем у Йолы. При других обстоятельствах Кеннет, пожалуй, даже сделал бы Уинтроу старпомом. Парень знал, как управляться с людьми.